Я буду ждать вас в огнях столицы. И постарайтесь не влипнуть в очередное приключение. Как ты и просил, я спрятала твою вещицу в самом надежном месте. Если она понадобится тебе, я найду способ передать тебе информацию о том, где я ее спрятала. Да вы что? Там же сейчас люди погибнут! Люди? Или исполнители? Малой, ножик кинь! Я вас на куски порежу, босяки! У меня там человек при смерти! Часть 55. На вашем месте я бы от него отстал. Я облокотился на стойку и, не глядя на толпу нищих и исполнителя, выпустил клуб дыма. А ты еще кто? Парень, который умеет давать дельные советы. Нищие обернулись на меня. Исполнитель не опускал оружие. И чего ты лезешь? Я думаю, что вы совершите большую ошибку, если вздумаете проломить ему голову. Не твое дело! Или ты тоже легавый? Двое из вставших шагнули ко мне. Нет, я не легавый. Поэтому тому из вас, кто рискнет на меня рыпнуться, я смогу пристрелить голову из этого ствола. И я довольно картинно откинул подол своего грязного плаща, показывая армейский пистолет. Так что для нас всех будет лучше, если вы отстанете от исполнителя. Да это ж гнида. Они взятки берут чаще, чем ты в туалет ходишь. Возможно. Но до того, как ты успеешь что-нибудь сделать, он отрубит руку тебе или твоему другу, который сейчас прячет цепь за спиной. Рабочий с цепью злобно ухмыльнулся. И исполнитель повернулся на него. А ты, служивый, убери-ка саблю в ножны. Не зли дяденек. У них и так явно плохой день. Никто ничего не делал. Повисла тишина. А, так я понял. Вы просто хотите устроить замес, правда? С кровью, кишками и, быть может, даже пальбой. Нет, мы хотим спокойно выпить перед великим праздником. Тогда тебе стоит поставить бутылку на место, а тебе убрать саблю. Иначе начнется грязная сцена, и вы, конечно, превратите его в отбивную. Но перед этим, поверьте мне, он успеет свистнуть. Его дружки явно недалеко, и они разнесут здесь все в пыль. Так что лучше вам просто разойтись. Мужики и исполнитель переглянулись. Так он же на нас настучит сразу, как выйдет отсюда. Ему надо товарища спасти. На вас ему плевать, как ты сам заметил. Уверен, он с радостью забудет об этом недоразумении. Исполнитель закивал. Мужики смотрели то на меня, то друг на друга. Ну, или можете начать убивать друг друга. Мне в целом все равно. И я потушил окурок в тарелке. Ай, кран мне в карман. Мне уже скучно стало. Пойдем в другой кабак, мужики. Тут не весело. Нищие отошли от исполнителя и, оглядываясь на меня, вышли наверх. Тогда я жестом указал несчастному стражу закона на Акустон, стоявший рядом со мной, и тот незамедлительно подлетел и схватил трубку. Алло, участок? Говорит личный номер 7553. У нас проблема. Офицер ранен. Пулевое ранение. Нужна бригада медиков. Да. Да, 10-й ярус. Гранитный холм, дом 2067. У подъезда. Пока он торопливо говорил, я оглядел его. Молодой, на вид лет 20, не больше. Однако волосы под черным беретом уже подернуты сединой. Только что где-то в заварушке он получил по лицу. Шрам явно останется на всю жизнь. Особо умным он не казался, но глаза его были добрыми. Странные это были глаза. Радужная оболочка у них была абсолютно черная. Это придавало ему сходство с каким-то грызуном. Стоило ему положить трубку, как его за руку схватил горняк. «С тебя 10 крон! За звонок!» Исполнитель открыл было рот, но я тут же положил на стол перед горняком мятую бумажку. Тот неохотно взял ее, а исполнитель, кивнув мне, быстро пошел на выход. «А ты говорил, что от тебя проблем не будет!» «О, поверь, их было бы куда больше, брат, если б я не поступил так, как поступил!» Кабачик поглядел на меня и еще раз обратил внимание на птицу. «Ворона на плече – это символ убийцы. Надеюсь, этот исполнитель назад не дойдет!» Я покачал головой. «Это тебе не символ, а боевой товарищ!» Корона одобрительно каркнула, словно понимая, о чем я говорю. Я почесал ее под клювом и вышел наружу. Пора идти в огни столицы. Приключения только начинаются. На углу исполнитель внезапно догнал меня. Спасибо, господин. Сейчас не часто встретишь тех, кто помогает, ну, таким, как я. Может, это повод для таких, как ты, задуматься? Я не хотел, чтобы он шел рядом. Я и так выглядел весьма приметно. Но это же не они плохие. В смысле, не мы. Мы же делаем, что должны. Ну, легко сказать. Наверное, и спится вам хорошо, без мук совести, да? Я попытался ускориться, но он, словно не понимая, что я избегаю его компании, тоже зашагал быстрее. Вот лично мне снятся кошмары, если вам интересно. Ну, иди и скажи об этом хозяину заведения. Может быть, он деньги вернет. Кто? Горняк? Вот не рассказывайте мне про них. Он же клановый. У нас таких много в службе исполнителей. Вот давеча парочка таких же в четвертом кольце. Дюжину человек голыми руками задушили. Я удивился. Серьезно? Почему? Потому что те, ну, что-то плохое сказали про их. Ну, сами понимаете. Нет, не понимаю. Про веру. Слово было знакомым. Понятное дело, вера, доверие. Но здесь явно был другой смысл. Каким он был, я не знал. Про что? Ну, про религию. Ну, нельзя же про нее говорить. Я не понимаю. Религия. Вот это слово я точно слышал первый раз. Что-то начало всплывать в памяти. Я ухватился за это чувство, и внезапно под черепом разошелся холодок. Я увидел быстро всплывающие и исчезающие картинки перед своими глазами. Высокая зала, пол, исчерченный какими-то непонятными символами, треугольник в круге, свечи, люди в странных балахонах и змеи повсюду. А потом я увидел себя, голову на коленях, с удивительно длинными волосами, стелющимися до самого пола. Как обычно, видение отпустило меня так же быстро, как и пришло. Религия, я остановился. Что это такое? Ну как? Несменный же правитель. Как к власти пришел, ее запретил. Храмы все, книги, все уничтожил. Даже говорить про нее нельзя. Только вот, горнякам еще дозволено в богов их верить. Они и творят беспредел на этот счет. Боги. Какие-то новые жутковатые слова. От них веяло затхлостью, подчинением, слепой верой. И тогда я вспомнил еще одно слово. Храм. Но не знал, что оно значит. Странно. Уверен, твои коллеги и сами об этом не знают. И если говорить нельзя, то ты нарушаешь закон, брат. Так я ж в контексте. Я зашагал дальше, но уже медленнее. Он же принялся поглядывать на номера домов и чесать нос. Расскажи-ка яснее, что ты знаешь? Я нигде не видел ничего подобного. Во что верят эти горняки? Да нельзя про это знать. Может, в силу земли, в отца-основателя. Мне дела до этого нет. Никогда не слышал. Все чудесней и чудесней. Исполнитель не отставал и внимательно пялился на меня. Это начинало раздражать. Вот странно. А вы разве когда в столицу въезжали, экзамен не сдавали? Нет. Хе, интересно. Кстати, вы сказали, у вас есть пистолет. А разрешение на него имеется? Нет. Сдать вы его не хотите? Нет. А если... Я не выдержал и втащил его за угол дома, мимо которого мы проходили, положив на шею мощную ладонь мультиманума. Ты что-то невероятно болтлив для человека, которому чуть голову не отрезали. Может, ты еще арестовать меня вздумаешь? Я твой серый китель спас. Скажи спасибо и отвали. Тебе нужны проблемы? Нет. И думаю, вам тоже. Он опустил взгляд, и я, проследив за ним, увидел, как в мой бок упирается острие сабли. А мальчишка неплох с клинком, очень неплох. И в тот миг я понял, что буквально вижу его талант. Талант фехтовальщика. По напряжению мышц, позе, движениям. И как-то еще, подспудно, глубоко. Вот должно быть, как это работает у изымателей. Ну что, убьем друг друга? Или, в общем, вы помогли мне, а я просто хотел помочь вам? Я отпустил его, и он, убрав саблю в ножны, быстро вытащил из-за пазухи какую-то голубую бумагу со множеством штампов. Вот эта бумажка, с ней вы будете считаться дружинником. Вам дозволено и оружие носить, и патруль свистком пользоваться. Как вас зовут? Я задумался, впрочем, всего лишь на миг. Флинн Понд. Он слегка удивленно поглядел на меня своими черными глазами. «Что, тебе тоже знакомо это имя?» «Нет. Просто вы степняк и явно внешний. А имя, ну, такое столичное. А есть какой-то документ для подтверждения?» Тогда я достал разрешение на курение, не понимая, что он хочет. Исполнитель тут же записал имя в бумажку и протянул мне вместе с небольшим свистком с гербом исполнителей. «А я, кстати, Арсен. Фамилия Тос. Я из конторы... Ой, в смысле из службы исполнителей. Личный номер 7553. Вот, возьмите. Это свисток и квитанция. Могу дать 3 штуки. Свистните в свисток, и если рядом есть исполнители, они к вам подойдут. Помогут, если что. Одну квитанцию им отдадите». Он дал мне 3 жетона из плотной бумаги, на которых красовалась надпись «Гражданский вызов, 3-е кольцо». «Ха! А без этих бумажек вы на помощь не придете. То есть вы что, выступаете как наемники?» «Да почему наемники? Слушайте, а вы ведь в столице недавно, так?» Он меня откровенно вымораживал. И я не выдержал. Отступив от него на шаг, я мигом оглядел его. Пилюля работала. Чистые руки с въевшимися следами чернил. Писаря на улице не пошлют. Возможно, еще недавно бывший студент. Адресов и района не знает. Смотрит на номера домов и пытается понять, где он. Значит, явно не местный. Саблю держит уверенно, но слишком по-учебному. В зале должно быть фехтовальщик хороший, но в боях не бывал. Значит, были деньги на частные уроки. Форма сидит плохо, узка в плечах, но длиннее положенного. Не успели подобрать, новобранец. Говорит много, еще не привык к тому, чтобы его затыкали. Волосы у него не седеют, они целиком странные и седые. Глаза весьма необычные, в речи нет словечек-паразитов. На лице нет следов от частого ношения маски. «Хочешь понять, кто я такой? Давай-ка лучше я тебе расскажу, кто ты. Ты недавно на службе, у тебя явно один из первых дней полевой работы. И твои товарищи послали тебя одного, потому что не уважают тебя. Еще вчера ты, скорее всего, жил куда лучше, так как являешься внебрачным сыном древнего гражданина и степнячки. Судя по всему, ты был забиякой-фехтовальщиком, привыкшим к легкой жизни, но отказался от учебы и чего-то там, так как внезапно захотел служить стране и поспешил стать исполнителем». Он замер. «Ну, я хоть что-нибудь угадал?» «Если бы я ошибся, это было бы весьма глупо». Но исполнитель, нахмурившись, закивал. «Почти все. За исключением... А неважно». «Ну вот и славно. Идите вы, юный господин, работать. И постарайтесь не запятнать честь или что там у вас. А насчет твоего вопроса? Лично я в столице столько, сколько себя помню». И я зашагал прочь. «Хорошего праздника, господин Понт». Признаться, я был очень доволен собой. Какой-нибудь детектив мог бы производить мощное впечатление на людей, а заодно и тешить свое самолюбие такими штуками. Я отворачивал от патрулей и скоплений народа, ища подъем наверх. Лицо я спрятал под капюшоном и маской, чтобы как можно больше походить на нищего. Спросив какого-то бродягу о том, где есть лифт или лестница на ярус выше, я получил направление и вскоре оказался в совершенно заброшенной зоне. По дороге к подъему я не встречал уже никого. По пути мне попалась лишь одна старуха, которая жутковато шла вдоль стены. Рядом с ней, незаметной тенью, семенил худой черный кот. Когда мы поравнялись, она протянула мне руку. «Подайте, милостивый сударь!» Я даже немного испугался и отшатнулся. «У самого нет ни гроша!» «Скрёга!» — крикнула она мне вдогонку. Корона на моем плече закаркала. Я немного занервничал. «Ведьма!» На мгновение мне ее голос показался знакомым. Я обернулся, но ее уже нигде не было. Может быть, и правда ведьма? Наконец я нашел бетонную лестницу между домами и по узким проходам, то и дело выходящим на улицы, зашагал ввысь. Корона к этому времени уже заснула на моем плече. «Хорошо тебе. Транспорт бесплатный, еда повсюду. И никому от тебя ничего не надо». Она открыла глаз и уткнулась головой мне в щеку. Я погладил ее. Она была очень грязной. «Слушай, будет передышка, помою-ка я тебя. А то ты не корона, а кепочка какая-то». Наконец я вышел на 15-й ярус, где располагался ресторан «Огни столицы». Место моего подъема было удачным, до заведения было совсем недалеко. Капюшон и маску здесь я снял. На нищего быть похожим тут было уже опасно. Однако подойти к заведению было почти нереально. Такую толпу я видел разве что на Лабазной площади. «Люди, вы что, правда собираетесь пить с 9:30? Куда катится этот город?» Я долго ходил вокруг, пока не заметил в одном из переулков путь к задней стене здания и черный вход. Направившись туда, я стал свидетелем любопытной картины. Прямо из огромного люка в потолке заведения возник висящий на тросах огромный контейнер и начал подниматься вверх к потолку. Я взглянул ввысь и только сейчас увидел, как над улицами по еле заметным трассам ползли ящики и грузы. «Интересно, что это?» – только подумал я и тут же понял. Транспорта для больших грузов на столичных улицах я не видел. Мобили тоже могут пройти не везде, как я убедился на своем опыте. Станции антароходов отнесены друг от друга на довольно приличное расстояние. Так что, видимо, системы кранов и служат для транспортировки материалов. А неплохой способ попасть внутрь, если что. Я пошел вперед, но вдруг заметил неподалеку от черного входа парочку мужчин, которые бесцельно стояли и курили, поглядывая вокруг. Может, засада? Эх, жалко ты, кепочка, не можешь просто так без бумажки слетать туда-обратно. Подумал я вслух и махнул мультиманумом в сторону черного входа. В тот же миг корона взлетела и понеслась прочь. Заложив круг между зданиями, она вернулась меньше, чем за минуту. Ее механический окуляр слегка жужжал. Ничего себе. Я подключил контакты и вывел изображение на устройство, которое ШАС вытащил из клетки. Помехи. Качество ужасное. Но я вижу, что еще парочка таких же господ стоит на другом углу. Точно засада. Или, быть может, служба безопасности? И вдруг... Стоп. Я вижу Дайна. В одном из окон заведения он проходит вместе с каким-то человеком в карнавальной маске. Дайн на секунду останавливается и глядит в окно. Неужели таки заметил корону? Так, поганый ублюдок. Я уже и забыл о тебе. Но самое время вспомнить. Из-за тебя я убил первого человека в моей жизни. И у тебя есть кое-что, что я обещал вернуть. Любопытно, что ты там делаешь? Бьюсь об заклад, у нас общие интересы. Знаешь, я больше никогда не буду звать тебя кепочкой. Ты не просто корона, ты коронище. Но на этом запись не кончилась. Совсем неподалеку в тупике я увидел, как один человек в дорогом наряде темно-красного цвета прижимает к стене какого-то бродягу с фотокамерой на плече, а в его руках блестит нож, буквально за углом. Ну нет, Фитц, нет. Нельзя помогать каждому. Это столица. Здесь гибнут сотнями. Это не твое дело. И ты не должен в это лезть. Настало время заняться тем, что оставила для меня госпожа Штайн. Итак, что нам нужно? Попасть в огни столицы. Можно прямо сейчас пойти через черный ход. В письме, что Штайн оставила мне в своих апартаментах после бурной ночи, было четко сказано: меня пустят, если я предъявлю кольцо с инициалами ДМ. Вариант, рассчитанный на скорость. Но вот эти парни в штатском могут создать проблемы. Можно, конечно, войти через главный вход. Но для этого нужно переодеться, побыстрее и подешевле протиснуться через толпу и, скорее всего, сдать оружие. Времени займет много, но зато шансов на неприятности куда меньше. Или поступить совсем смело, попасть внутрь в ящики, которые спустят сверху. С оружием, без траты денег, но кто знает, чем оно может закончиться. Одно ясно точно. Не только я что-то ищу в огнях столицы.